Ну, я пойду уснуть. Дядюшка, вы сердитесь? Сказал Александр голосом глубокого раскаяния. С чего ты это взял? Из чего я стану себе портить кровь? И не думал сердиться. Я только хотел разыграть роль медведя в басне «Мартышка и зеркало». Что? Ведь искусно разыграл. Лиза, а? Он мимоходом хотел ее поцеловать, но она увернулась. «Кажется, я в точности исполнил твои приказания», — прибавил Петр Иванович. «Что же ты?» «Да, забыл одно». «В каком положении твое сердце, Александр?» — спросил он. Александр молчал. «А денег не нужно?» — спросил опять Петр Иванович. «Нет, дядюшка». «Никогда не попросят», — сказал Петр Иванович, затворяя за собою дверь. «Что будет думать обо мне дядюшка?» — спросил Александр, помолчав. «То же, что и прежде», — отвечала Лизавета Александровна. «Вы думаете, что он говорил вам все это с сердцем, от души?» «А как же?» «И... нет. Поверьте, что он поважничать хотел. Видите, как он все это методически сделал. Расположил доказательства против вас по порядку. Прежде слабый, а потом посильнее. Сначала выведал причину ваших дурных отзывов о людях, а потом уж... везде метода. Теперь и забыл, я думаю». «Сколько ума! Какое знание жизни, людей! Умение владеть собой!» «Да, много ума и слишком много умения владеть собою», задумчиво говорила Лизавета Александровна. «Но...» «А вы, матант, вы перестанете уважать меня? Но поверьте, только такие потрясения, какие были со мной, могли отвлечь меня. Боже, бедная маменька!» Лизавета Александровна подала ему руку. «Я, Александр, не перестану уважать в вас сердце», — сказала она. «Чувство вовлекает вас и в ошибки, оттого я всегда извиню их». «Ах, матант, вы идеал женщины. Просто женщина». На Александра довольно сильно подействовал нагоняй дяди. Он тут же, сидя с теткой, погрузился в мучительные думы. Казалось, спокойствие, которое она с таким трудом так искусно водворила в его сердце, вдруг оставило его. Напрасно ждала она какой-нибудь злой выходки, сама называлась на колкость и преусердно подводила под эпиграмму Петра Ивановича. Александр был глух и нем. На него как будто вылили ушат холодной воды. «Что с вами, отчего вы такие?» — спрашивала тетка. «Да так, матант, что-то невесело на сердце. Дядюшка дал мне понять меня самого. Славно растолковал». «Вы не слушайте его, он иногда и неправду говорит». «Нет, не утешайте меня, я теперь гадок самому себе. Презирал, ненавидел людей, а теперь и себя. От людей можно скрыться, а от себя куда уйдешь? Так все ничтожно, все эти блага, вся пусто жизни и люди, и сам». «Ах, этот Петр Иванович», — промолвила с глубоким вздохом Лизавета Александровна, — «он хоть на кого нагонит тоску». «Одно только отрицательное утешение осталось мне, что я не обманул никого, не изменил ни в любви, ни в дружбе». «Вас не умели ценить», — промолвила тетка. «Но поверьте, найдется сердце, которое вас оценит, я вам порука в том. Вы еще так молоды, забудьте это все, займитесь. У вас есть талант, пишите. Пишете ли вы что-нибудь теперь?»